Или вот, например, ругали Врубеля. Центральные фигуры картины у людей, незнакомых с сюжетом, могут вызвать только недоумение, а, пожалуй, и смех над художником. Мелисанда висит в воздухе, складочки ее платья напоминают о древесных стружках. Так испортил Врубель красивый сюжет Растана. И не менее удачно он испортил былину о Микуле, помещенную на другой стене павильона против грезы. Желто-грязная Микула с деревянным лицом пашет коричневых оттенков камни, которые пластуются его сахой замечательно правильными кубиками. Вальга очень похож на Черномора, обрившего себе бороду, лицо у него темно, дико и страшно. Дружинники Вальги мечутся по пашне, яко беси, над ними мозаичное небо, все из голубовато-серых пятен, сзади их на горизонте густо лиловые полоса, должно быть лес. Трава под ногами фигур скорее напоминает о рассыпанном костре щеп. Рубаха на Микуле колом стоит, хотя она, несомненно, потная, должна бы плотно облегать тело. Лошади в виде апокалипсических зверей. О, новое искусство! Помимо недостатка истинной любви к искусству, ты грешишь еще и полным отсутствием вкуса. Ведаешь ли ты, что творишь? Едва ли. По крайней мере, Врубель, один из твоих адептов, очевидно, не ведает. По сей причине он пишет деревянные картины, плохо подражая в них византийской иконописи и иллюстрируя одно из юбилейных изданий Лермонтова, приделывая демону каменные крылья. В конце концов, что все это уродство обозначает? Нищету духа и бедность воображения? Оскудение идеализма и упадок вкуса? Или просто оригинальничание человека, знающего, что для того, чтобы быть известным, у него не хватит таланта, и вот ради приобретения известности, творящего скандалы в живописи. Максим Горький, собрание сочинений, том 23, Москва, Гослитиздат, 1953 год, страницы 165-166. Отдадим должное первому пролетарскому писателю. С одной стороны, он как бы предвидит на пути искусства ту бездну самого безостенчивого шарлатанства, которое нахальством и скандальностью действительно будет восполнять нехватку таланта. С другой стороны, как можно было не разглядеть едва ли не самого гениального из русских художников Михаила Врубеля? Современные модернисты создают свои шедевры, не отходя от холста, потому что зачем же трудиться, если все равно никто ничего не поймет? Если все равно такие-то газеты и такие-то критики выступят с восторженными статьями, а такой-то миллионер купит новое произведение за сумасшедшие деньги? Можно даже перерисовать из школьного учебника схему получения аммиачной кислоты и выставить рисунок под названием «Зимний пейзаж». Был такой случай в Федеративной Германии. Говорят, в Австрии модный художник ставит белый холст и рядом режет барана. Кровь разбрызгивается по холсту, и таким образом получается художественное произведение. Недавно литературная газета опубликовала примечательную заметку Островского. В ней рассказывается о том, как в 1926 году на выставке в Чикаго наибольший успех достался на долю картины «Чаяние» Павла Джордановича. Павел Джорданович, псевдоним Поля Джорджа Смита, хохотал до колик в боку. Оказывается, художником-модернистом была его жена. Однажды они крупно поговорили об искусстве, и вот что рассказал сам Поль Джордж Смит о своей неожиданной художнической карьере. «Я попросил краски и холст и сказал, что напишу настоящую модернистскую картину. До этого я никогда в жизни не брал в руки кисть. За несколько минут я намалевал примитивное и асимметричное изображение женщины-дикарки. Через несколько дней один из моих сыновей привел в дом молодого искусствоведа-критика из местной газеты. Ему показали картину, но не сказали о ее происхождении. Он заявил, что она чрезвычайно интересна. Я ответил, что, по-моему, картина никуда не годится. На это он возразил, что никто не имеет права высказывать суждения, не зная, что творится в душе художника. И тут меня осенило. Я понял, что критики будут хвалить любую непонятную вещь. Поль Джордж Смит взял себе псевдоним и стал посылать картины на выставки. О нем заговорили газеты и журналы. К нему пришла мировая слава. Он объявил, что созданная им школа называется дизумбрациолизм, и подвел под нее глубокомысленную теоретическую базу. Он охотно разъяснил искусствоведам сокровенный смысл своих картин, а почтительные критики находили в них те достоинства, которых не видел сам художник. Триумфальное шествие Павла Джордановича продолжалось до 14 августа 1927 года, пока он сам не признался во всем корреспондентам газет. Я думаю, что не признавшихся Джордановичей сейчас на земле сотни и тысячи, и что именно их шедевры наполняют многочисленные галереи современного искусства и частные собрания меценатствующих миллионеров. Но ведь реакция Горького на Врубеля дает им всем в руки сильное оружие. Ну как же? Видите, Врубеля сначала тоже не понимали, тоже смеялись над его искусством, а теперь говорим, что гениален. И кто не понимал, Горький, что же вы хотите, вы, простые и обыкновенные зрители, наших недоступных пока для вас шедевров? На всякий случай выпишу несколько отрывков из монографии М.А. Врубель Ивана Евдокимова. Москва, госиздат, 1925 год. Другая картина, с которой он надеется выступить в свет, — «Демон». Он трудится уже год, и что же? На холсте голова и торс до пояса будущего демона. Они написаны пока одной серую краской. Взыскательный мастер, который мог бы, как в портрете Гоголя художник Чертков, стать кумиром толпы, подделываясь под ее вкусы, между тем работал по году над одним небольшим полотном, сотни раз переделывал и переписывал, уничтожал свои работы, начинал снова, мучительно искал сокровенные черты природы и так тянулся год за годом в работе исключительно для себя. Демон мой за эту весну тоже двинулся, хотя теперь я его не работаю. Но думаю, что он от этого не страдает, и по завершению соборных работ примусь за него с большей уверенностью, и потому ближе к цели. Вот уже с месяц я пишу демона, то есть не то чтобы моего монументального демона, которого я напишу еще со временем. Множество раз рисовал и писал демона, оставив неуничтоженными до 20 демонов в сонме уничтоженных. Вообще надо отметить, что первый год пребывания Врубеля в Москве был демоническим годом, годом исключительной работы над этим сюжетом. С 1900 года, все разгораясь и разгораясь, душой Врубеля овладевает старый и знакомый сюжет демона. Всю жизнь он стремился создать произведение, которое бы полностью отразило его сложную духовную организацию. Все демоны Врубеля — только фрагменты к ненаписанному демону, только куски жизни художника. От молодой, исполинской, сидящей фигуры демона, олицетворение неисчерпаемой, царственной силы и могущества, пригрезившиеся молодые годы, переход к летящему демону, надломленному временем гиганту, задевающему поседевшими крыльями за горные кручи, и, наконец, павшему демону, упавшему, разбившемуся, плачущему человеческими слезами титану. Нужно учесть и то, что самый лучший демон Врубеля оказался записанным. Художник все время переделывал лицо демона, и вот однажды он написал нечто прекрасное, нечто нечеловеческое, но не смог остановиться, хотел улучшить и навсегда похоронил под красками то, что проглянуло с холста, и что нужно было бы оставить и подарить людям. Так что же, веет ли от всей этой демонианы желанием живописного скандала, который необходим по нехватке таланта? Нечеловечески много работал над поверженным демоном. Еще в темноте, до рассвета, вскакивал с постели и становился у полотна, писал весь день, писал вечером при огне. Раз в день Врубель надевал пальто, открывал форточку, дышал несколько минут воздухом, называя это своей прогулкой, и снова возвращался к демону. Два грандиозных полотна демона были окончены и отброшены художником. Многочисленные эскизы акварелью сменялись рисунками. Врубель никак не мог добиться нужной ему выразительности. Хотелось, чтобы те, кто создает теперь картины в течение одного дня или даже нескольких минут при помощи резания барана, езды по холсту на велосипеде, приклеивания к холсту сжженных тряпок и обрезков жести, хотелось бы, чтобы эти художники не забывали, что в понятии «новое искусство» все-таки два слова, а не одно. Есть тут слово «новое», но есть и искусство. Конечно, неизвестно, что лучше — озорная консервная банка, приклеенная к холсту, или совершенно мертвая ремесленная поделка, впитавшая в себя худшее, что может быть в таком и без того уж бранном понятии, как академизм. Но дело в том, что жизни нет и в точке абсолютного нуля, минус 273 градуса, и за пределами температуры кипения. Отвратительны для эстетического восприятия и замороженные, окостеневшие формы, ничем не лучше и та стадия, когда форма расщепляется, испаряется, перестает существовать. Жизнь где-то посредине шкалы. Так что стоит ли в вечном споре старого с новым ссылаться на одни лишь крайние точки, на крайности? Это, очевидно, нужно лишь тем, и с той, и с другой стороны, чье искусство как раз и находится на этих самых критических точках, где исчезает жизнь.